Адалин Черно. Софи Вебер. Фиктивная жена авторитета. Глава первая. Рустам Довлатов рассказал, что его связывает с фигуристкой Екатериной Белозубовой. Читаю заголовок статьи и кликаю на картинку, где мужчина, которого я до беспамятства люблю, обнимает другую. Я знаю, что ничего он на самом деле не рассказал, и статья на деле — очередные сплетни желтой прессы, но все равно жму. Открываю, смотрю на девушку, что стоит рядом с ним. Красивая, стройная, с ногами от ушей и прекрасной растяжкой, которая продемонстрирована сразу на второй фотографии. Там Екатерина в вертикальном шпагате катится по льду с улыбкой. Пробежавшись по тексту, понимаю, что ничего конкретного там не сказали. Размазали и так уже известные факты на статью, чтобы впихнуть туда новые фотографии парочки. Итак, ничего не изменилось. Он по-прежнему появляется в компании с ней везде. Она по-прежнему смотрит на него так, как смотрела бы я на ее месте. И мы с Рустамом по-прежнему не вместе. «Ты снова читаешь эти статьи?» — порицает подруга, толкнув меня в бок. «Не верим. Там написали, что в Мазарев женится». «Я не верю». Быстро заблокировав телефон, закидываю его в сумку и пытаюсь сосредоточиться на паре, но мысленно я не здесь. Я там, рядом с Рустамом. Стою, смотрю на него влюбленно и восторженно, ловя в ответ восхищенный взгляд. На деле же сомневаюсь, что Довлатов знает о моем существовании. «Так и будешь пускать на него слюни?» — спрашивает Амина. «Или все-таки что-то сделаешь?» «Что? Вертикальные шпагаты в полете я делать не умею». «Думаешь, он с ней поэтому?» «Какая разница, почему? Мне все равно нечего ему предложить. А даже если бы и было, ни за что бы не пошла к нему первой». В моих мечтах именно Рустам делает первый шаг. Все-таки я воспитана на рассказах мамы и бабушки, которые то и дело твердили, что мужчина — тот, кто пришел, увидел, победил. Но пока что на моем пути встречались только «написал, назначил встречу, не пришел». Не знаю, чем именно я их отпугиваю, но все, с кем я начинала общаться, даже на назначенную встречу не приходили. «Сейчас время такое», — томно вздыхает Амина. «Мужчин приходится привлекать, завоевывать и удерживать». Ответить ей я не успеваю. Подпрыгиваю от неожиданно громкого сигнала припаркованного у университета автомобиля. Машину отца узнаю без проблем, но все-таки удивляюсь, что он приехал за мной. Обычно я еду с Аминой, ведь нам с ней по пути. «Видимо, ты с отцом сегодня», — замечает она и тянется ко мне, чтобы обнять на прощание. Я машу Амине всю дорогу, что иду к машине, и как только сажусь, отец недовольно замечает. «Весь день вместе учились и не наговорились?» «Это же Ами, папа!» Говорю, будто это все объясняет. «Разве можно с ней наговориться?» Он ничего не отвечает, молча заводит двигатель и покидает парковку. Чем-то недоволен или расстроен, но я привыкла не лезть к старшим с расспросами. Но все же, когда замечаю, что мы сворачиваем в противоположную от дома сторону, коротко уточняю, куда мы едем. «На встречу с женихом, Дарья! Засиделась ты в девках!» У меня после его слов сердце обрывается. Я, конечно, знала, что рано или поздно отец заговорит о свадьбе и попытается выдать меня замуж. Он и на учебу-то согласился с трудом, искренне недоумевая, с чего вдруг мне захотелось учиться, а не, как все приличные женщины, выйти замуж за достойного мужчину. «С женихом? Но, папа...» «Никаких «но»!» — чеканит строго. «Нагулялась ты. Хватит». «Но я ведь не доучилась и...» «Это больше не важно». Отбивает сразу же. «Учиться ты дальше не будешь. Все равно в этом вашем университете ничего хорошего не преподают». Я украдкой смотрю на телефон. Уведомлений от мамы нет, но папа очень недоволен. Злится даже на меня, только вот за что? Что я успела сделать? Прокручиваю в голове все, что случилось за последние несколько дней, но как ни стараюсь, а проступка не вижу. И это лишь больше расстраивает. Значит, папе просто надоело ждать, и жениха он мне выберет сам. А ведь когда-то мне обещали, что я выйду замуж по любви. Жаль только, что любовь моя не разделяет моих чувств. «А помолчи сейчас, Дарья, все уже решено». «А мама где?» «Дома осталась. Готовится. Свататься придут после знакомства». «Свататься? Получается, все? Шансов нет? Или все же, если не понравлюсь жениху, меня освободят? И попробуй только выкинуть что-нибудь. Угрожающе произносит папа. Сглотнув, отворачиваюсь к окну. Мама ни о чем не предупреждала, а еще утром папа был в хорошем расположении духа. Уже тогда планировал выдать меня замуж или... Что-то случилось позже, когда я уехала в университет. Я хочу задать сотню вопросов, начиная от того, почему все-таки приняли решение найти мне жениха, и заканчивая тем, что я вообще-то не хочу замуж. Особенно так, не по любви, толком не зная друг друга. Вдруг он страшный или старый? У нас не запрещены браки с большой разницей в возрасте. Год назад Фатима из соседней улицы вышла замуж за мужчину почти в 3 раза старше. Правда, там дело было сложное. Она связалась с каким-то парнем и планировала сбежать. Поговаривают, что и ребенок, который появился на свет уже в браке, на самом деле не от мужа, а от того парня. Но этого точно никто не знает. Мы с Фатимой общались совсем мало, а после того, как стало известно о побеге, мне даже здороваться с ней запретили. Так что я ни ребенка ее не видела, ни ее саму. А все остальные хоть и сплетничают, а сами тоже ничего не знают, потому что разговаривать брезгуют, несмотря на то, что теперь она под защитой уважаемого человека, которому получить молодую жену оказалось важнее испорченной репутации. Когда машина останавливается, бросаю взгляд наружу. Дорогой ресторан. Папа часто обедает здесь с деловыми партнерами и изредка привозит сюда нас с мамой и сестрой. Здесь вкусно кормят и хороший персонал, а я не ела с самого утра. Правда, стоит нам зайти внутрь и миновать несколько столиков, как аппетит пропадает. Мы останавливаемся у нужного столика. Отец протягивает руку мужчине, который встает ему навстречу. А я готова свалиться в обморок от одного взгляда на его тучное телосложение. Да в нем центнер, не меньше! И за это безобразие отец хочет выдать меня замуж?